Короткий вариант самоубеждения. Похудение придаст мне уверенности в себе. Улучшится моя работоспособность, материальное положение. Я стану стройным, преуспевающим человеком, уверенным в себе. Я стану бывшим толстяком, победителем ожирения. Я буду строго соблюдать диету, чтобы нормализовать свой вес, избавиться от одышки, боли в суставах. Я хочу похудеть, чтобы долго жить и не быть обузой для родственников и близких. Всегда быть в хорошей форме. Я больше не ощущаю себя толстяком-обжорой и навсегда избавлюсь от жирового плена.